Глава 34. Тук-тук-тук. Я перевернулась на другой бок и сунула голову под подушку. Тук-тук-тук. Зевнула и постаралась вернуть интересный сон. Ты-дыщ! Я подпрыгнула и осоловела, огляделась. В первую секунду незнакомая обстановка шокировала, потом вспомнила про переезд. Так, я в доме леди Дерин, и кто-то изо всех сил стучится в дверь, прям ногами бьет. Я не выдержала и подкралась, прислушалась, пискнула. «Кто там?» Рядом вопросительно рявкнула проснувшаяся Зара, отчего за дверью словно подавились. Потом послышался голос Сибиллы. «Радка, Радка, вставай, вставай! Еле узнала, где тебя искать!» Я торопливо открыла дверь. Видимо, случилось нечто потому, как не думала, что деликатная Сибилла может так стучаться. Но за дверью обнаружилась не только Сибилла. Еще штук 10 ведьмочек дружно выдохнули при виде меня и зевающие во всю пасть Зары. «Вы чего?» — испуганно спросила я, запахивая халат. «На улице чай не лето, по утрам свежо». «Я проспала?» — уточнила на всякий случай, хотя до занятий точно еще час. «Ты живая!» — всхлипнула Сибилла, да и остальные тоже выглядели, мягко говоря, странно. «Да. Что случилось? Заходите!» Домик сразу стал тесным, когда туда набились ведьмочки. На меня обрушилась волна новостей. До таких, что я от волнения укусила чашку с чаем и едва не осталась без зуба. Зара, почувствовав мои эмоции, сидела рядом и топорщила гребень на спине. «Нашлись другие ведьмочки?» — спросила я. «Нашлись!» — прогудела Мирра. «Ой, нашлись! Две сами пришли. Они с боевиками миловались в городе и опоздали. Одного из боевиков в таверне, заснувшим за столом, нашли и привели. А вот еще три из наших...» «Что?» — подалась я вперед. Всех вокруг так и распирала. «Двух выпили!» — выкрикнула Нира. «А Найла?» «Найла? Она здесь при чем? Ой, ее тоже выпили?» Я похолодела. Какой бы ни была вредной моя бывшая соседка по комнате, но такой судьбы я и не желала. «Найлу нашли в заброшенном доме», — прошептала Сибилла, сделав круглые глаза. На меня со всех сторон посыпались фразы. «Лежала там одна, а рядом пентаграмма и древние знаки. Мы таких не проходили. И кровь. Она на крови обряд делала и в обморок упала. И язвы, язвы. Нет, вы видели ее?» Я умоляюще посмотрела на Зару. Та открыла пасть и рявкнула. «Хоть и маленькая, но нарра». Ведьмочки дружно заткнулись, так что я смогла вставить слово. «Найла делала обряд на крови и получила язвы?» «Да! Она там такое?» «Да какое!» — рявкнула я не хуже Зары. Но тут, словно в ответ, в дверь постучали, а после раздался знакомый голос. «А, у вас открыто! Ого!» Джар вошел в гостиную и оглядел всех нас. «Я так понимаю, дорогая, к тебе новости пришли своими ногами и с яркими подробностями». «Но при чем здесь я? Они почему-то волнуются, спрашивают, как я себя чувствую». «А-а». Джар подошел ко мне и оглядел очень внимательно. «Я тоже за этим примчался. Тебя нельзя оставлять одну, да, ведьмочка? Как ты себя чувствуешь?» «С ума сейчас сойду!» — заорала я и осеклась. Опять послышался стук, а затем дверь открылась. В гостиной стало совсем тесно, когда сюда влетели, по-другому не скажешь, ректор, декан Амбер и леди Дерин. Под перекрестными взглядами я вцепилась в нарру и завопила. «Да что происходит? Сейчас как...» «Как прокляну?» — едва не сорвалось с языка. Я его прикусила, взвыла от боли, но чуточка успокоилась. Чего нельзя сказать о других. Меня ощупали, осмотрели, зачем-то велели прибежавшему целителю проверить. «Все с ней нормально», — устало сообщила пожилая целительница. «Нервная только. И я ее понимаю. Прибежали, нашумели, испугали. И ничего не объяснили», — пожаловалась я. «Зара перенервничала». Нарра пискнула в подтверждении. Я тоже пискнула, так как Джар притиснул меня к себе. «Ребра!» — только и смогла прохрипеть. «Извини». Он тут же ослабил хватку, но не отпустил. «Радислава!» Леди Дерин взяла меня за руку, все притихли. «Дело в том, что одна ведьма делала ритуал крови на перетягивание удачи и способностей. Твоих!» моих?» — начала заикаться я. «Найла? За что?» «Разберемся», — успокоила меня леди Дерин, а Джар закивал. «Еще как разберемся, дорогая. Но там что-то пошло не так. Теперь эта ведьма лежит в лазарете вся в язвах, а те пока не излечиваются. Непонятно». «Совсем непонятно», — вмешалась целительница. «Это похоже на мощную защиту, но такую можно увидеть у верховной ведьмы, не у адептки первого курса». Я сглотнула. Вспомнилась фраза бабушки Наори. «Я буду защищать тебя, даже когда меня не станет». «Это вот то самое? Защита?» Смешок удалось выдавить с трудом. «Да Найла напутала, наверное, что-то. Она говорила, что относится к кровавым ведьмам. Напутала что-то, она ведь тоже с первого курса». «Без сомнения», — кивнула леди Дерин. «Магию крови раньше третьего курса не трогают. Да и там с осторожностью. А тут такой сложный ритуал». Мы встретились глазами. Мама Джарра едва заметно кивнула. Она-то все поняла. Постепенно все разошлись. Ведьмочкам не терпелось обсудить произошедшее с другими адептами и навестить сестер в госпитале. Ректор с деканом извинились и ушли. Их тоже ждали дела, как и леди Дерин. Так что мы с Джаром остались наедине. Ну, еще и Зара. «Я провожу тебя на занятия», — сообщил высший. «А они будут?» — изумилась я. Джар аж закашлялся, а потом самым серьезным видом объяснил, что Академия отменяет занятия только в чрезвычайных случаях. Например, при нападении теней или если мир разваливается. И то ректор сначала подумает. Так что пришлось мне приводить себя в порядок в спальне, пока демон нахально гладил Зару и пил чай из запасов мамы. «Разве у тебя самого не начинаются занятия?» «Сначала тебя провожу», — сказал Джар, открывая дверь. «Не нравится мне эта ситуация с ведьмами. Ты в курсе, что все, кто оказался истощен, были весьма сильными?» «Да, я слышала об этом». «Думаю, тот, кто это делает, находит именно таких ведьмочек». Мы пошли по дорожке между деревьями ко входу в учебный корпус. Мимо то и дело пробегали адепты. «Как вообще можно так резко перестроиться?» Джар едва не споткнулся. «Да, наверное, я слишком резко сменила тему, но внутри меня бурлили вопросы и требовали выхода. Вот и не выдержала». «Ты о чем?» «Ну так это...» Я обвела руками в воздухе нечто неопределенное. «Пытаюсь понять, как можно сначала презирать человека, а потом не представлять жизни без него. Это же противоречивые чувства. Это как молоко и огурец». Джар закашлялся и выдавил, что мои сравнения достойны того, чтобы их запомнить. «Рада», — он широко улыбался. «На самом деле мои родители тоже не сразу нашли общий язык. Отец уверял, что мать бесила его своей якобы надменностью. А она считала его хамоватым нахалом, понимаешь? С самого начала между ними проскочила искра». «Думаю, ты бы составил отцу достойную конкуренцию», — съехидничала я. Джар лишь поцеловал мне руку, а я вдруг проговорила задумчиво. «Может, у нас этот инстинкт самосохранения срабатывает? Ну, как знаешь, низменные инстинкты, отвечающие за жизнь и так далее. Вот видишь ты пару, но пока еще не понял. А инстинкт, он такой, он чует, что все, свободной жизни — это конец. Никаких гулянок, девок. Вот и начинает выделять что-нибудь гадкое. Ой, я не знаю, мы это еще не проходили. В общем, сначала ты чуешь, как тебя твоя пара бесит, ибо это сулит изменения всей жизни. А потом все. Уже влюблен». Дальше мы шли молча. Я косилась и прямо видела, как на лице высшего отражается борьба мыслей. Джар то начинал ухмыляться, то хмыкал, то взъерошивал волосы. Иногда он тоже косился на меня, и мы встречались глазами. В такие моменты я начинала вздрагивать. Ощущение, что наши взгляды высекали пламя. Такое яркое, горячее. Странно и интересно. В очередной раз, поймав мой взгляд, Джар вдруг широко улыбнулся и подмигнул так задорно, что я не выдержала и рассмеялась. Мы как раз заходили в академию, и сквозь смех я услышала сердитый женский голос. «Никуда не годится, лорд-ректор! Никуда! Мои сестры, будущие ведьмы, в такой опасности!» Вы не можете обеспечить безопасность своих адептов? Как такое возможно?» «Ух ты!» Яша остановилась в немом восхищении. «Сама верховная ведьма шла нам навстречу, при этом выговаривая ректору, который слушал вежливо, но с нехорошим огоньком в глазах. Надеюсь, у него нет привычки обращать в камень всех, кто его раздражает». Зара тоже заинтересовалась и высунула голову из сумки. «Еще бы! Что-то громкое рядом. Вдруг опасности надо защищаться?» «Вот смо...» Тут леди Марджана замерла. Ее черные глаза отчетливо округлились. «Силы ведьмовские! Это что? Это... Нарра?» «Нарра?» — кивнула я. Так вышло, что у нас с Джаром одновременно прозвучал ответ. Мы переглянулись и неожиданно улыбнулись друг другу. «Талантливая ведьмочка!» — прогудел ректор. «Первый курс, но уже привязала к себе фамильяра!» «У меня просто нет слов!» — прошептала леди Марджана. Она подошла ближе, глядя то на меня, то на Зару. Та на всякий случай беззвучно оскалилась и спряталась обратно в сумку, только нос наружу выставила. «Как ты так рано сумела привязать к себе фамильяра? Да еще такого редкого! Я еще не встречала ведьмы с подобным экземпляром». «Вы еще такой ведьмы вообще не встречали», — заверил ее Джар. «Интересно», — протянула леди Марджана. Мы стояли посреди коридора, нас плавно огибала толпа адептов. Правда, толпа уже превратилась в ручеек. Приближалось время занятий. Преподаватели АБМ не приветствовали опозданий. За них можно было получить отработку в наказание. «Леди Марджана, пройдемте уже в мой кабинет», — попросил ректор. «Там обсудим вопросы безопасности». «Секунду, лорд ректор. Прошу прощения, дорогая», — обратилась она ко мне. «А что показал шар при определении сил?» Мы с ректором переглянулись. «Шар взорвался», — сообщил он со вздохом. Леди Марджана аж вздрогнула. «Взорвался?» — она провела рукой по волосам. «Интересные у вас дела в Академии». «Ну что ж...» Теперь верховная ведьма улыбнулась мне. «Рада была познакомиться. Надеюсь, ваша учеба будет плодотворной. Удачи с фамильяром!» Она ушла, взмахнув алым шелком платье. Я вздохнула и побрела в аудиторию, вместе с личным высшим в придачу. Джар и правда довел меня до дверей, там скромно поцеловал в щеку и исчез. «С этими демонами, — проникновенно сообщила я Заре, — можно с ума сойти. Не смотри, так я видела, как он тебя подкармливал. За вкусный кусочек и меня продашь, да?» «Да не в жизнь», — говорили честные желтые глаза Нарры. «За вкусный кусок ни-ни-ни. Ага, а вот за пять подумает». День тянулся и тянулся. Мы с Сибиллой стали просто центром внимания нашего факультета. Все уже знали, что Найла пыталась перетянуть мои способности и удачу. Хотя, услышав про удачу, я фыркнула так, что напугала Зару. Преподавателям пришлось не раз повышать голос, чтобы нас успокоить. Мы же сидели и перекидывались записками, стараясь шептаться как можно тише, так как леди Мина уже начинала закипать. А это чревато неприятностями в виде отработки. Мне лично не очень хотелось вытирать пыль с тысячелетних фолиантов в дальнем углу библиотеки. Там водились полтергейсты, которые любили жаловаться на жизнь и стонать прямо в ухо. Раздражает ужасно. Что теперь будет с Найлой? Записки так и порхали под столами, только успевай читать. Пользоваться заклинаниями мы не рисковали. Ее опозорят перед всеми. Ей запечатают силы. Да, ее точно исключат из Академии. Ее скормят Нарром. Я скомкала записку и покачала головой. Да уж, такого от соседки по комнате я не ожидала. Найла вредная и завистливая, но мне казалось, что она не злая. Вот так. Ну а после занятий выяснилось, что у меня закончились масла для некоторых зелий. Их можно было взять, или точнее выпросить, у кладовщика. Но я сунулась туда, наткнулась на злой взгляд тролля и отступила. Нет, лучше сбегаю в город, куплю, заодно и прогуляюсь. Надо освежить мысли, подумать о том, что происходит между мной и Джаром, которого я внезапно для себя перестала называть гадом. Рядом с ним думалось про такое с трудом. Мне нужна свежая голова и прогулка. Далеко уходить не буду. Пройдусь рядом с академией, тут безопасно. Зару оставила дома. Брать ее в город без артефакта отвода глаз не стоит. Лошади будут нервничать, люди падать в обморок. Нара ничего против не имела. Она взяла в зубы кусок толстой кожи и пошла к себе на коврик. Грызть добычу и дремать. Улицы в этот час оказались не слишком людными. Я прошла по тротуару, завернула за угол. Еще пара домов, и там будет лавка, где адептам продают все нужное со скидкой или в рассрочку. «О, дорогая сестра, вот и вы!» Я вздрогнула. Из замедлившего ход экипажа рядом с тротуаром выглядывала сама верховная ведьма. «Как чувствуешь себя, дитя?» «Спасибо. Нормально». «Я хотела приехать в академию завтра, чтобы поговорить с тобой. Но раз мы встретились, то, может, пообщаемся сейчас? Речь о твоем даре». «Что с ним?» — испугалась я. Леди Марджана рассмеялась. «Ничего, совершенно ничего, дитя. Просто я хотела подробнее расспросить о том, как раскололся шар, когда ты поступала в академию». Дверца экипажа распахнулась. «Садись. Я займу буквально 5 минут твоего времени, а после отправишься по своим делам». Отказывать верховной ведьме я даже не подумала. Тем более мне стало любопытно. Возможно, она знает что-то полезное для меня. Потому я взялась за дверцу и залезла внутрь полумрака, пахнущего розами и фиалками.